После принятия дуэли луна засияла еще ярче, и за секунду Галлеон и Эл перенеслись в карманное измерение. Это область, созданная божествами для подобных ситуаций. Карманное измерение, конечно, не активируется само по себе, а только при выполнении заявленных требований и при условии, что обе стороны сторон находятся на уровне, который может уничтожить всю столицу. Сама местность выглядит так же, как и там, где они остановились. Разница лишь в том, что здесь только Галлеон и Эл. «Приятно видеть, что твоя честь не тронута», — сказал Галлеон, приближаясь к своему врагу. «Вы можете подумать, что я легкий враг, но я говорю вам», — сказал король Эл, также направляясь к Галлеону. «Я не такой простой, как мой отец». С этими словами Эл скрылся из виду. Нападение оставило бы большинство воинов беззащитными. Однако Галлеон не новичок на поле боя и не является слабым в каком-либо смысле. Таким образом, он заблокировал лезвие, нацеленное ему в голову. Но вскоре он понял, что с другой стороны короля формируется огненное заклинание. «Инферно», — сказал царь Эл, уничтожая врага перед собой. Король тут же отступил. Он увидел, как огненное заклинание превратилось в гигантское пламя, сжигающее все дома поблизости. Затем он создал несколько молний в форме копья, когда взлетел. Затем он поразил их всех внутри пылающего ада, где находится Галлео. Заклинания смешались, создав молнии, закружившиеся в чудовищном жаре ада. Он собирался применить еще одно заклинание, зная, что того, что он только что использовал, будет недостаточно, но затем он заметил, что из его спины исходит жажда крови. «За тобой», — Галлеон сказал, что использовал свою силу прыжка только для того, чтобы достичь высоты альвеолы. Эл быстро повернулся, сумев заблокировать атаку лишь на волосок. Его отправили в полет через половину столицы, но он изящно приземлился на землю. Галлеон последовал за ударом еще одним прыжком в сторону короля, но Эл увернулся от клинка. При этом он нанес Галлео удар ногой в живот, отправив его врага в полет к ближайшему дому, уничтожив 20, поскольку силы не могли сдержать ни один дом. «Я определенно почувствую это завтра», — сказал Галлео, вставая и поворачивая плечо. Его рубашка полностью сгорела от заклинания. Можно даже увидеть, как его собственная плоть покрыта следами ожогов. Тем временем тело Галлео выглядело израненным, а кровь текла по его лбу. «Для тебя не наступит завтра», — сказал король Эл, щелкнув пальцами. Знак заклинания внезапно появился на земле, куда ступает Галлео, и тот же знак плывет прямо в небе над ним. Галлео попытался уйти от него, но барьер помешал ему сбежать. Затем, не пройдя ни секунды, дождь из льда в форме лезвий начал подниматься с земли, а некоторые также падали из песка, падающего с неба. Жестокая атака продолжалась, в центре всего этого находился Галлео, пока дом не превратился в руины на земле. «Лезвие молнии», — сказал король, наполняя свой меч элементом молнии, щита Гиды. Он добавил, создавая невидимый слой защиты вокруг своего тела. «Ты уверен, что знаешь много заклинаний», — сказал Галлео, поднимаясь из-под обломков. Короля это не беспокоило. Его противник теперь избит в таком состоянии, что это уже даже нельзя назвать честным боем. Помимо первого удара, нанесенного Галлео, никакая другая атака на короля не обрушилась. Затем Эл продолжил атаку, размахивая клинком в воздухе и с каждым взмахом выпуская молнии. «Активируйте монарха», — сказал Галлео, исчезая из поля зрения врага. Он снова появился перед королем, нанеся чистый удар по телу противника. Этот ход воссоздал то, что случилось с Галлео, когда его противник врезался в дом, полностью разрушив его простой физической атакой. «Настоящему королю не требуется ничего, кроме физической силы», — крикнул Галлео, ожидая, пока его враг выйдет из-под завалов. «Мы не скоты и не дикари», — сказал Эл, поднимаясь почти без повреждений. Мифриловая броня и созданный им щит поглотили большую часть удара. Он продолжил, указывая пальцем на Галлеона и говоря: «Ярость бога грома». При этом молния, сошедшая с небес, упала на Галлеона. Удар настолько силен, что разрушил четверть столицы. Король щелкнул пальцами еще два раза, выпустив ту же разрушительную молнию в сторону Галлеона. «Мгновенный шаг», — король продолжил, бросаясь к своему противнику со ослепляющей скоростью. Ему потребовалось всего лишь доля секунды, чтобы достичь цели. Галлео не смог должным образом отреагировать из-за молнии, но смог заблокировать летящий клинок. «1000 ударов», — сказал Эл, внезапно нанеся 1000 ударов, убивая своего врага. Галлеон чуть не упал, но использовал свою силу, чтобы ударить мечом о землю, используя его как трость. У тебя нет ничего, кроме грубой силы. За время правления моих предков эльфы развились намного выше», — сказал король Эл, направляя клинок в шею Галлиона. Поскольку большая часть его сил все еще сохранилась и почти не было нанесено повреждений, он был уверен, что враг не сможет победить его сейчас. «Ты прав, у меня нет ничего, кроме грубой силы», — сказал Галлио, улыбаясь. Затем он сделал быстрый поворот, за которым король не смог полностью уследить. Галлион сделал замах, который король смог прочитать, но его поразил удар по лицу. Это заставило Эола отступить от силы, полностью устранив невидимый слой щита, который он создал. «Но этого достаточно, чтобы прикончить тебя», — Галлион продолжил, снова выпрямившись. «Вы смеете», — король ответил, разгневанный тем, что его ударили по лицу. «Принудительная активация», — сказал Галлио, когда его противник начал шквал атак заклинаниями. Он отклонил часть ударов, но большая часть все равно попала в него. «Чистилище». Король наложил заклинание, которое окружило Галлиона ураганом пламени. Он не позволил своему противнику завершить наложенное заклинание. «Тотальная заморозка», — добавил он, заключая ураган пламени во льду. Снег начал падать, поскольку из-за заклинания температура сильно упала. «Знать ваше место», — в ярости сказал царь Эл. Однако заклинание оказалось недостаточно, чтобы прикончить Галлиона. Ледяное ограждение раскололось, и внутри находится Галлио, который все еще стоит, несмотря на все побои, которые он получил. «Принудительная активация», — повторил он, уклоняясь от следующего набора заклинаний, подпрыгивая. «Абсолютный берсеркер», глава 38, «Триумф льва», название навыка. «Абсолютный берсерк», активный навык. «Затраты маны», нет. «Информация», конвертирует весь урон, полученный телом владельца, в очки атрибутов. Это основано на истощении ХП владельца. Урон суммируется бесконечно, добавляя весь урон, полученный владельцем умения до его использования. Сумма сбрасывается при каждом использовании. Вот как будет выглядеть навык, если смотреть на него из системы игрока. Этот навык является последней вариацией навыка Берсерк. Несмотря на то, что в своей окончательной форме навык слишком силен, на начальном уровне этот навык на самом деле является пассивным, и активировать навык совсем непросто. Чтобы навык заработал, человеку необходимо понизить свое здоровье ровно до одного пункта, иначе навык не активируется. По сути, нужно пройти через множество ситуаций жизни и смерти, чтобы получить абсолютного берсерка. Сделать это практически невозможно. Однако Галлио не ограничивается одним телом, и, поскольку он злоупотреблял хостами, в которые входит, он мог продолжать улучшать берсеркера. И хотя его первоначальный план состоял в том, чтобы отомстить, теперь он планирует убить даже богов. «Вот в чем дело», — сказал Галлио, вытягивая тело и ломая шею. Если бы только Зиг был поблизости и увидел Галлиона в его нынешней форме, он бы увидел, насколько чудовищен первый король, со всеми атрибутами и даже уровнем, отображающим адское пламя, — крикнул король, создав еще больший ураган огня там, где сейчас стоит Галлион. Это самое мощное огненное заклинание, которым располагает король, бессмертная эгида. Он продолжил, создавая десятки слоев невидимых щитов вокруг своего тела. «Разве я тебе не говорил, что для победы мне достаточно грубой силы?» — сказал Галлио, взмахнув клинком один раз и разрезав ураган надвое. Заклинание взорвалось, показав неповрежденного Галлиона. «Тотальная заморозка», — король продолжил, используя магию льда, которая может остановить любого противника. Галлио превратился в лед, но заклинание разрушилось через секунду после того, как Галлио был покрыт им. Опять же, никакого дальнейшего ущерба ему не было нанесено. Затем король указал на небо, которое теперь покрыло луну зловещей клубящейся гроздью облаков. Светящийся дракон. За словами короля сразу же последовала вспышка света, упавшая с неба. Молния в форме дракона пробилась и пожрала Галлиона. Это чудовище металось своим телом по всему городу, прежде чем снова подняться и раствориться в облаках. Король кашлял кровью от постоянного использования заклинаний высокого уровня. Он думал, что этого будет достаточно, чтобы добить противника. Однако в очередной раз он оказался неправ. После того, как молния растворилась, перед ним появился Галлион. Опять же, без намека на получение урона от заклинаний высшего уровня. «Мой ход», — сказал Галлио, принимая стойку, которую он отточил до совершенства. С клинком, вытянутым за спиной, и в беговой позиции он бросился на своего врага. Эл даже не успел ответить. Как только он моргнул, удар был нанесен. Это заставило его полететь, разрушив при этом 10 домов. Все слои бессмертной Эгиды также были сломаны, и даже его мифриловая броня разлетелась на куски. Он закашлялся кровью, пока выстоял после удара, думая, что у него осталось достаточно маны для одного абсолютного заклинания. «Я дам тебе шанс», — сказал Галлио, не предпринимая еще одной атаки. «Я хочу победить тебя, когда ты отдал все свои силы, иначе я не могу назвать это полной победой». Он продолжил, как будто оскорбляя постоянные попытки Эола сбить его с ног во время этого боя. «Ты пожалеешь об этом», — сказал король, покрыв всю городскую площадь знаком заклинания. Запасы маны, которые он носил, истощились из-за чрезмерного использования маны, но он знает, что это небольшая цена за его победу. Совершенное заклинание ветра, ярость Эола. Внезапно появился гигантский ураган, больший, чем все, что он породил до сих пор. Он поглотил все в этом районе и выглядел ничем иным, как стихийным бедствием. Ветер, составляющий заклинание, также остер, как лезвие, способные прорезать мифрил. «Все кончено», — сказал король Эл, подняв меч, в то время как ураган продолжал бушевать в хищной ярости. Это заклинание никогда не подводило короля. В двух других случаях, когда он использовал его в прошлом, от жертв натиска заклинания ничего не осталось. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Голос заморозил короля на месте. Он уронил меч и направил его на ураган, зная, откуда раздался голос. «Ты действительно назвал заклинание в свою честь? О, это шикарно!» Ураган постепенно стихал. Кажется, весь воздух поглотился в одном направлении, и Галлио не потребовалось много времени, чтобы появиться снова, опять неповрежденный. Его меч поглотил навык, когда весь воздух полетел в его сторону. Галлио поднял его, улыбаясь с лицом, которое не узнала бы даже его жена. «Жалкий царь Эл», — сказал он после того, как поглотил весь навык. «Противник Галлио все еще стоит, но без всякой маны и с уничтоженной большей частью снаряжения он не более чем простой воин. Ты хоть знаешь, почему на эмблеме моего дома изображен лев, пожирающий ветер?» Галлио продолжил, с каждой секундой выглядя все более угрожающе. «Это потому, что какое бы заклинание ветра вы ни направили на нас, мы только поглотим его». Медленно тело Галлио начало регенерировать. Король с ужасом наблюдал, как это происходит. «Позволь мне получить это для тебя», — сказал Галлион, ударив Эола в живот. Король не смог отреагировать на удар и просто упал на землю от ощущения, что у него хрустнули ребра. Были сделаны. При этом карманное измерение исчезло. На поле битвы, которое они покинули, труп Эрио теперь купается в собственной крови. Глейд стоял над телом, пронзая мечом спину поверженного генерала. Его броня также получила повреждения, но, тем не менее, никаких серьезных травм Глейд не получил. «Молодец, мой потомок!» Такие слова последовали за достижением Глейда. Глава 39. Бой с боссом. Есть хорошие объяснения тому, к Глейду удалось победить генерала, который, как считается, находится почти на том же уровне, что и мастер клинка. Причина в том, что он попросил помощи у Зика, который только что закончил создание нового монстра и создал для себя новый комплект доспехов. Устройство связи, которое он дал Алесе и Зику, имело функцию, которая позволяла ему определить, живы ли эти двое. И именно поэтому, начав бой с генералом Эрио, он бросился к заброшенному дому, где прячется Зик. Эрио, конечно же, последовал за ним, вытащив свои двойные лезвия, одно длиннее обычного, а другое чуть длиннее кинжала. Эрио сделал свой первый шаг, применив мгновенный шаг, улучшенную версию быстрого шага, на которую ни один обычный воин не мог среагировать. Генерал взмахнул своим более длинным мечом, который Глейд отразил своим собственным, но затем Эрио нанес быстрый удар. Глейд развернулся в сторону, уклоняясь от этого меча, но затем его колено ударило генерала в живот. Глейда отбрасывает на несколько метров, прежде чем он использует браслет связи, который он ограничил только Зиком. «На данный момент у тебя есть два варианта. Либо ты поможешь мне, и мы победим этого генерала, либо мы сразимся в трехстороннем бою», — сказал Глейд. Генерал преследовал его, нанося удар, от которого Глейд подпрыгнул. При этом он целился в затылок генерала, который был заблокирован более коротким мечом. «У этого парня нет вакансий», — сказал себе Глейд, будучи не в состоянии нанести какой-либо удар и в основном вынужден переходить к обороне. «Кстати, люди Галлио сейчас захватывают город, пока мы говорим. Они хорошо справились благодаря вашей первой атаке, и, если вы мне не поможете, Галлион может убить вас, когда он вернется», — снова сказал Глейд через коммуникационный браслет, ожидая ответа Зика. После еще нескольких разговоров с генералом Рио Зик наконец ответил, решив все, что ему нужно сделать. «Ты не даешь мне особого выбора, не так ли?» При этом Самаэль и еще один призыв в форме волка вышли и перехватили атаку генерала Рио. Эльф отступил, оценивая новых врагов, присоединившихся к группе. Вскоре после этого Зик вышел из дома, скрывая свою новую броню под костюмом бандита, который он тоже сшил. Выйдя, он также выпустил трех других своих генералов вместе с другими вызванными монстрами. Недавно слитого монстра зовут Люпус. Следовательно, он не смог завершить слияние Самаэля и Волка. Он просто оставил монстра как еще одного крупного вызванного монстра. Слияние несколько раз терпело неудачу, поскольку теневые волки намного сильнее гоблинов, которых он пытался объединить. Он не доверяет Глейду, ни капельки. Однако он не может упустить возможность превратить эльфа уровня 100+ в одного из своих призванных монстров. Он сможет сделать это только в том случае, если именно он нанес последний удар. Кроме того, чтобы дать ему сопротивление любому навыку, который Глейд может использовать, чтобы обмануть его, он купил зелье иммунитет к отрицательному статусу по завышенной цене, которая действовала в течение 30 минут. «Тебе не кажется, что это перебор?» — сказал Глейд, глядя на место, которое сейчас окружено монстрами. Генерал Рио немедленно начал сокращать их численность, уклоняясь от около 50 стрел, выпущенных лучниками лесных разведчиков, и аккуратно срезая головы своим противникам. «Я даже не думаю, что их будет достаточно», — ответил Зик, видя, как быстро побеждают его монстров. Затем генерал Рио применил навык, который заставил его почти исчезнуть из поля зрения всех, и когда он снова появился посреди поля битвы, за ним последовали звуки ударов и умирающих монстров. Теперь не осталось ничего, кроме пяти генералов Зика. «Заклинать», — снова сказал Зик, снова создавая свою армию, держа в руках маленькие флаконы с маной. «Я собираюсь ограничить площадь поля боя. Делайте, что можете, мои монстры вам помогут», — сказал Зик, заставляя всех своих призванных монстров нацелиться на Рио. «Попался», — Глейд ответил, двигаясь с молниеносной скоростью. В сторону генерала полетели сотни стрел, которые он заблокировал, воткнув меч в землю и создав земляную стену. Затем последовала рукопашная схватка во главе с Глейдом, который прорезал стену, как будто она была сделана из тонкого листа бумаги. Стена рухнула, но генерала нигде не видно. «Пот!» — крикнул Зик, предупредив Глейда, который тут же отскочил от поднявшегося с земли противника. Атака продолжилась с помощью навыка под названием «Кнутовое лезвие», увеличивающего длину двойного меча генерала за счет манипулирования ветром. Звук резкого ветра разносился по всему полю боя. Натиск продолжался, вынуждая Зика отозвать Самаэля и защитить его, поскольку все его призванные монстры встретили свой неизбежный конец. Глейд также вернулся с поврежденными некоторыми частями брони, но, тем не менее, выглядел нормально. «Теперь я понимаю, почему ты хочешь, чтобы я помог», — сказал Зик, выпив еще один набор зелья и еще раз вызывая своих монстров. Рио изменил позицию, ожидая возможности нанести новый удар. «Итак, у тебя есть план», — сказал Глейд, бросаясь на дуэль с генералом. Это помешало Рио снова использовать кнутовое лезвие, поскольку в ближнем бою у него не было места, чтобы развернуть руки и сделать правильные движения для широкого удара. «Ой, должно быть, тебе не терпится попросить меня что-нибудь приготовить», — Зик ответил через браслет. Глейд вскочил и создал две копии того, кто помогал в битве с Рио. «Да, потому что мы бы умерли, если бы ты этого не сделал», — был ответ Глейда. На самом деле Зик что-то задумал. У него нет времени тратить свои призывы снова и снова, потому что у него ограниченный запас зелий маны. Как только он закончится, непрекращающееся нападение генерала будет уже невозможно остановить. Кроме того, после того, как действие его зелья закончится, Глейд сможет снова оглушить или парализовать его. «Хорошо, займи его», — сказал Зик, и на его лице снова появилась взволнованная улыбка. План начался с того, что он разместил ядовитое облако по всей территории. Он покрыл треть всей столицы, выпив по пути немало своих зелий маны. Затем он разместил всех своих призванных монстров в стену, блокирующую все возможные выходы. Отряды дальнего действия также ждут на близлежащих крышах, а артиллерию возглавляет Калл, ядовитое облако. Зик продолжал повторять этот навык, сгущая дым до тех пор, пока не стало ничего видно за пределами яда. При этом он также нанес лобовую атаку на Рио, который может сбежать, если нападавший оставит хоть какое-то пространство между ударами. Яд становился все гуще и гуще, охватывая Глейда и Рио, неизбежно заставляя их вдыхать его часть, продолжая сражаться. «Подожди, позволь мне выйти первым», — сказал Глейд. «Почему я должен?» Зик ответил, закрыв центр боя 10 слоями ядовитого облака. Генерал пытался сбежать, но, поскольку Зик получил четкое представление всего боя через свою мини-карту, он смог получить точное направление для своих атак. Радиус действия слэш-стреб генерала также не достигает такого большого расстояния. Следовательно, даже если он использует его один раз, стена монстров, созданная Зиком, не позволяет генералу использовать его снова. «Что это за вещь?» – закричал Рио, когда яд начал действовать. Монстры без труда напали на него, поскольку яд не действует на них. Все, что они делали, это продолжали приближаться до тех пор, пока враг неизбежно не оказался в ловушке яда. «Эй, ты еще жив?» – сказал Зик через свой коммуникационный браслет. Глейд не ответил. «Думаю, он мертв», — сказал он, вынимая недавно выкованный меч и ныряя в яд. «Эй, это грубо, я все еще жив», — Глейд ответил, что не стало сюрпризом для Зика, зная, насколько хитрым может быть эльф. «Ну, тогда тебе лучше не умирать, пока мы его не убьем. У Зика, возможно, нет каких-либо навыков сопротивления яду, как на острове, но, как было упомянуто еще до начала боя, он купил зелье, которая предотвращала воздействие на него любого негативного статуса. Он также пополнил свои очки маны перед использованием преобразования маны. Даже несмотря на все приготовления, которые провел Зик, он все еще не может сравниться с Рио, который отбивался яростью ударов. Генерал продолжал использовать навыки клинка дальнего действия, которые мгновенно убивали более слабых монстров Зика. Однако он продолжал возрождать их с такой скоростью, что их убийство больше не является приоритетом. Зик продолжал передвигаться, совершая быстрые атаки на генерала, а также нанес пару теневых ударов. Огромную роль в этом сыграл Глейд, приняв на себя большую часть ударов, нанесенных генералом, и вступив с ним почти на равную ногу. Облако яда также продолжало сгущаться, и одновременно с этим генерал проявлял признаки ослабления. И Глейд, и Зик не позволили этому пройти и безжалостно сражались. Можно сказать, что генерал так же силен, как и вся армия. Однако он по-прежнему совсем один. Его войска не могут ему помочь, поскольку повстанцы Леониса уже начали захват столицы. Урон, нанесенный Рио индивидуально, невелик. Однако, каким бы малым ни был ущерб, если он будет продолжать накапливаться, враг неизбежно падет. Зик продолжил сражаться, взяв меч Алла и продолжая прорезать генерала. Рио сможет время от времени реагировать, одним ударом отрезая большую часть здоровья Зика. Но с помощью тела Геймера Зик не чувствует ни грамма боли от атак. Он просто прячется внутри яда и ждет, пока его здоровье восстановится, снова и снова нанося теневой удар. Затем, когда он полностью восстановит здоровье, он снова вступит в рукопашный бой. Потребовалось около 20 минут безжалостной атаки, чтобы здоровье генерала упало до критического уровня, и, когда это произошло, Зик ждал, пока Глейд нанесет еще один удар. Генералу сразу же оторвалась правая рука, после чего Зик активировал счетчик крови. Затем он взял меч генерала и нанес им решающий удар в спину генерала. На этом битва закончилась, и когда яд ослаб, Зик окружил Глейда своими 5 генералами. Глава 40. Заключение сделки с дьяволом. Поскольку все остальные бои подошли к концу, Аллесия так собирается завершить уничтожение врагов в замке. Сначала она освободила свою сестру Сильфу, и, пока они вдвоем продолжали подниматься по замку, ни у стражи, ни у солдата не было шансов. На самом деле Аллесии даже не понадобилась помощь сестры, поскольку она и так прекрасно справляется сама. Обучение, которое она прошла в лесу, приносит свои плоды, поскольку она продолжает видеть что-то необычное, сражаясь со своими противниками, не позволяя ей приближаться, сказал лидер магов, заставляя 5 своих подчиненных создавать большие огненные заклинания. Аллесия указала рукой на заклинание, видя поток маны, движущийся вокруг него. Изображение, которое она видит, все еще слабые, но этого достаточно, чтобы внести изменения в их заклинание. Это необычная вещь, которую она теперь видит. Благодаря ее обучению и посоху, который мог манипулировать маной, она теперь может видеть поток маны, который находится повсюду. «Взорваться», — сказала она, взрывая огненные заклинания своего врага, после чего стреляла в нее теневые сферы. С помощью посоха она теперь может манипулировать 6 теневыми сферами одновременно. Дополнительное количество сфер также стало наградой, поскольку ее уровень рос быстрее, чем когда-либо. Это все, конечно, благодаря Зику и всем боям, в которых он участвовал с Аллесией. Адреналин хлынул по телу Аллесии, и она даже не заметила этого, но уже бежала быстрее Сильфиды. Она уничтожала всех встреченных на пути врагов, замораживая руки лучников, поражая точными молниями в сторону солдат ближнего боя и глуша все заклинания вражеских колдунов. «Ей вообще нужна моя помощь?» – спросила себя Сильфида, ведь у нее больше нет врагов, с которыми ей пришлось бы сражаться. Вскоре сестры достигли вершины замка. Аллесия оставляет на своем пути хаос и разрушение. «Все кончено», — сказала Аллесия, чувствуя себя немного разочарованной тем, что не может выложиться на полную. Вскоре подошла Сильфида, даже не вспотев от отсутствия противников. Затем они вдвоем открыли дверь и обнаружили Сильвию, сидящую на краю кровати. Старшая Виндспрайт была потрясена, увидев своих сестер, и начала обнимать их, когда они подбежали к ней. «Я очень скучал по вам, ребята», — сказала Сильвия, когда все трое позволили слезам течь по щекам. Не требовалось ни объяснений, ни каких-либо ненавистнических высказываний. Они позволили своим действиям говорить за себя и воспользовались моментом. На другой стороне поля битвы Зик все еще находится с Глейдом, окружая эльфа-предателя 5 вызванными им монстрами. Когда он это сделал, появилась куча уведомлений. Дополнительный квест «Воссоединение братьев и сестер Виндспрайтов» пройден. В награду даются 10 очков навыков. Вы завершили скрытый квест «Убийца титанов». Это достигается путем убийства противника, ранг или уровень которого превосходит ваш собственный более чем на 50%. Навык «Убийца титанов» дается в награду. «У меня сейчас нет на это времени», — сказал себе Зик, скрывая остальные уведомления и возвращаясь к врагу перед собой. «Так вот в чем дело. Если ты убьешь меня сейчас, тогда Галлио придет искать тебя. Но если я скажу ему, что ты умер, ты сможешь уйти с миром». Глейд торговался. «Почему ты думаешь, что я не смогу его победить?» — ответил Зик, не сводя глаз с противника. «Хорошо, во-первых, единственная причина, по которой ты смог победить генерала, это то, что я принял на себя большую часть боя. Если бы меня не было рядом, чтобы держать его под контролем, он мог бы легко избежать твоего яда», — сказал Глейд. «И какой смысл в твоем споре?» — Зик продолжил, заставляя Калла натянуть лук для удара. «Хорошо, тогда давай проясним ситуацию», — Глейд продолжил. Сказав это, Зик почувствовал, как холодная сталь ударила ему в шею. Позади него появился Глейд, создав двойника, даже не заметив Зика. Тот, кого окружали его генералы, растворился, как туман. «Ты даже мне не ровня», — Глейд продолжил. «Хорошо, тогда чего ты хочешь?» — Зик ответил, забрав вызов. «Есть одна вещь, в которой он теперь уверен. То есть, что бы ни планировал Глейд, это не связано с его смертью. Если бы Глейд мог использовать такой навык, то эльф сделал бы это сразу после окончания битвы с Рио. К тому же, Глейд мог бы легко убить его и без угроз. Знаешь, что мне в тебе нравится, Зик? Ты не такой, как любой другой человек, которого я встречал. Одного этого для меня достаточно, чтобы оставить тебя в живых», — сказал Глейд, снимая свой меч и садясь на труп Рио, играя мечом, который прилип к спине генералов. «Галлио вернется сюда с минуты на минуту. Он любит мучить своих противников, но ему это быстро надоедает», — Глейд продолжил. «Полагаю, ты хочешь, чтобы я ушел до его приезда», — сказал Зик, получая намек на то, к чему все движутся. «Динь, правильно, но это еще не все. Я хочу, чтобы ты помог мне в заговоре, который я замышляю», — сказал Глейд, тупо глядя в небо, прежде чем продолжить. «Понимаете, я хочу убить всех членов моей семьи и всех наших сторонников». Эти слова оставили Зика в состоянии неверия. Он знал, что это тоже возможно, но вероятность того, что Глейд захочет чего-то подобного, настолько мала, что Зик отмахнулся от этой идеи. «О, не волнуйтесь, я знаю, как мы можем достичь соглашения по этому поводу», — сказал Глейд, щелкнув пальцами и создав чистый лист бумаги. Анализ Зика сотворил чудо и показал, что бумага представляет собой контракт. Тот, который после заполнения связывает обе стороны и делает все установленные правила и условия безотзывными. Здесь мы обсудим все, что произойдет после этого инцидента. Ты не можешь предать меня на этом этапе, потому что если ты это сделаешь, я просто убью тебя. Да и, кстати, этот контакт обязывает жизнь, так что если мы выступим против чего-либо из этого, то любого из нас убьют. Глейд продолжил. Верно. Зик ответил, зная, что слова Глейда верны. У него нет другого выбора, кроме как следовать за Глейдом. Но, мы сделаем эту сделку максимально честной. Вот почему я позволю тебе принять решение по трем правилам, а я приму решение по пяти. При этом Зик улыбнулся. Ситуация может быть для него неблагоприятной, но если он будет придерживаться трех правил, которые необходимо установить, он сможет обеспечить свою выживаемость, а также самые высокие награды, которые только можно получить. Давайте поочередно. Я добавлю два, а вы добавите одно. Затем я добавлю еще два, а вы добавите еще одно. Затем мы оба добавим последние правила. Для каждого правила можно задать только одно условие, поэтому никаких подпунктов можно добавить. Согласен, сказал Зик. При этом контракт начал заполняться по следующим правилам. 1. Зик Элвуд должен уничтожить семью Лианисов и всех ее последователей, кроме Глейда. 2. Контракт должен быть выполнен в течение года. Первые два условия благоприятны для Зика, заставляя его широко улыбаться, когда он отдал свою первую часть этого контракта. 3. Глейд Лианис не может включать в этот контракт ничего, кроме миссии. Контракт убирает из Глейда много чего. Одним из них является включение задач, которые могут оказаться для Зика большим недостатком, поскольку Глейд может добавлять условия, не относящиеся к основной цели. Во-вторых, это лишает Глейда свободы добавлять еще одно условие, поскольку он будет вынужден добавить правило, которое будет иметь такой же эффект для Зика. Вот почему Зик в правиле указал только имя Глейда. Глейд улыбнулся на это, уже отпуская другие вещи, о которых он хотел спросить у человека. «Мне будет весело играть с тобой». Эти слова проносились в голове Глейда, когда он выдвигал свои следующие условия. 4. Зик Элвуд не может включать в этот контракт ничего, кроме миссии. 5. Зику Элвуду не будет предоставлено никакого вознаграждения после истечения срока действия контракта. 6. Если Зик Элвуд умрет во время выполнения задания, человек, которому Зик доверит все, должен потребовать справедливую компенсацию. 7. Глейд Лианис не причинит никакого вреда от действий или действий другой стороны. 8. После выполнения запроса Зика выбранные им подчиненные будут перевезены в место опасное и никому неизвестное. Последнее немного удивительно, Глейд сказал по мере заполнения информации. Затем на запястьях обоих мужчин появился знак контракта, скрепляющий сделку. «Это тебя не касается», — ответил Зик, направляясь к трупу генерала Рио. «Собираетесь ли вы повторить то, что сделали с лесными разведчиками и теневыми волками?» — спросил Глейд. Зик не ответил и начал вызывать Рио. Пламя, в котором находился генерал, светилось, пока не стало малиново-красным. Пламя потрескивало, словно желая сожрать все вокруг. Зик остановил это на этом этапе. «Похоже, ты потерпел неудачу», — сказал Глейд. «Замолчи», — ответил Зик. Затем он снова применил этот навык. «Возникает то же чувство, но, тем не менее, удерживаешь пламя». В этот момент даже Глейд может видеть пламя и даже слышать крики и агонию всех противников, которых уничтожил генерал. «Вы прислушаетесь к моему призыву», — крикнул Зик, приказывая пламени, которая изо всех сил старалась вырваться из него. Пламя росло еще больше, но Зик продолжал его поддерживать. Сильнее и сильнее, пока пламя не взорвалось. В результате поднялся сильный ветер, и из пламени появился генерал. Глава 41. Побег из столицы. После того, как Зик вызвал монстра, последовало множество событий. Но самое важное в списке – то, как Аллесия связалась с ним, как только появилась наколдованная версия генерала Рио. Эльфийка сообщила ему, что успешно выполнила свою миссию и теперь направляется к порталу. Зик немедленно отправился тем же маршрутом, оставив Глейда на поле боя. Прошло совсем немного времени, прежде чем Галлио перенесли обратно на место происшествия, вернув нас туда, где все закончилось. Галлио увидел Глейда, сидящего на трупе мертвого генерала и аплодирующего своему потомку за то, что что он смог победить эльфийского генерала. «Я вижу, что моя жена сейчас вышла из замка», — сказал Галлио, глядя на трекер на своих руках. Судя по всему, Галлио подложил нечто подобное в кровь Сильвии и кита. Глиб знает об этом, но он ничего не сможет сделать, если Галлио решит бежать за ними. «Не обращай на нее внимания, у меня сейчас другие дела», — сказал Галлио, ответ которого Глейд ожидал в сложившейся ситуации. Больше всего на свете Галлион ждал 100 лет, чтобы снова проявить себя, и он не будет откладывать это ни на секунду. Другая группа, вызывающая беспокойство, сейчас встретилась в том месте, где находится портал. Сильвия отправилась бы в центр столицы, если бы Зик не солгал сестрам Виндспрайт. Он сказал им, что Харк теперь в безопасности, и это сообщение заставило их всех поторопиться, направляясь к порталу. Как только они встретились, Сильвия огляделась вокруг, ожидая увидеть мужа вместе с Зиком. Однако мужчины нигде не было, и на лице эльфийки появилось выражение беспокойства. «Подожди, а где Харк?» – спросила Сильвия, нигде не видя мужа. «Я все объясню позже, но сейчас нам пора идти», – сказал Зик, но двое старших виндспрайтов отказались сотрудничать. Сильфида хотела вернуться в Глейд, а Сильвия хотела найти своего мужа. «Оба, конечно, доставляют Зику неприятности, но если оставить их здесь умирать, у него во рту останется неприятный привкус. Их смерть не пойдет на пользу развитию Аллеси». Он подумал про себя, зная, что, если они не будут следовать его приказам, они умрут. В первую очередь, конечно, благодаря Галлио, который не желает ничего, кроме изучения генов Виндспрайта теперь, когда он вышел из укрытия. «Здесь вы не оставляете мне особого выбора. Нас ждет великое зло, и, если вы не будете сотрудничать, ваш сын окажется втянутым в эту неразбериху». Эти слова вернули Сильвию к реальности. Между мужем и сыном она знает, что и она, и Харк будут уделять приоритетное внимание безопасности кита. Поэтому она пошла, как было приказано, и Сильф наконец решила последовать за ней. Когда они вернулись в поместье, Зик сделал необходимые приготовления. Он знает, что Галлион может нанести удар в любой момент, и если это так, то ему нужно увести всех членов семьи из столицы. Но, конечно, это не то, что он может сделать. Поэтому он попросил Сильвию созвать всех членов семьи на короткую встречу. «Вот как обстоят дела на данный момент», – начал Зик. Объяснения были краткими и лаконичными, отвечая на каждый вопрос, возникший по ходу дела. В основных частях говорится, что первый король все еще жив и что он разделяет тело Харка. Я предполагаю, что король установил что-то вроде детекторных устройств на кита и Сильвию. У нас нет времени искать их, но мы можем сделать кое-что еще. Все слушали слова Зика так, как будто он – решение всего, что только что произошло с Элизиумом. Мы собираемся разделиться. Я возьму с собой виндспрайтов и двух других полезных помощников. Остальным нужно рассредоточиться и бежать как можно дальше от столичной сети. Сожгите дом и не оставляйте следов, как вы это делаете, этот. Но я думал, что за нами следопыт, как нам сбежать? Спросила Сильвия. У меня есть решение, поверьте мне, сказал Зик, ободряюще улыбнувшись группе. Сразу после окончания встречи Сильвия отдала приказ следовать указаниям Зика. Все торопились, за исключением Зика, который сидел в углу и просматривал все приходящие уведомления. Среди наград за различные квесты есть кое-что, на что он еще не претендовал, а именно, встреча с богиней охоты. Он уже просматривал эту миссию раньше. В то время, когда Глейд нанес удар в спину группе и наложил на Зика усыпляющие заклинания, он не торопился с редактированием настроек системы игрока, а также просматривал информацию об упомянутой награде, которая гласит, игрок вместе со своими сопартийцами будет отправлен в отдельное измерение, принадлежащее богине Егер. Наличие отдельного измерения означает, что трекер не будет работать, поскольку находится вне зоны действия. Как и в случае с сигналами Wi-Fi телефонов, существует определенный предел радиуса действия ссылки. Еще одна вещь, упомянутая в информации, касается партийной системы. Это также причина, по которой он еще не заявил об этом. Если в опции указано, что он может добавлять в группу других людей, это означает, что они поделятся преимуществами от его посещения. Более того, награда будет более полезна как средство спасения в трудной ситуации, той, через которую они проходят в данный момент. Зик поблагодарил за бой с генералом Рио, потому что, когда он победил эльфа, его уровень превысил 40, что дало системе игрока еще один патч. Это привело к тому, что он смог выполнять отображаемую информацию, а именно добавлять членов партии. В его правом окне находится список людей поблизости, которые идентифицированы как союзники. Зик просмотрел список и добавил имена трех братьев и сестер, кита и двух других эльфов, которые последуют за ним. «Учитель, скоро придут мои сестры, и все готовы уйти», сказала Аллесия, не взяв с собой ничего, кроме посоха и небольшой сумки. «Тебе, вероятно, не следует называть меня так с этого момента. Твои сестры могут узнать о контракте, и я не хочу новых ненужных конфликтов», сказал Зик, а Аллесия кивнула на его просьбу, а остальные члены группы Зика подошли. «У нас все готово?» – спросил Зик, и все они дали свое одобрение. При этом все вышли из дома, а группа слуг Виндспрайтов двинулась в сторону леса. Однако, как только они войдут туда, слуги разделятся, поскольку их численность вызовет подозрения в близлежащих городах. Дом начал гореть вместе с помещенными внутрь заклинаниями, и при этом Зик открыл панель системы геймера, щелкнув по награде и перенеся ее бесследно. Как только они это сделали, Галлион начал свою речь с обращением к континенту. «Люди Элизиума, радуйтесь!» – начал Галлион, подражая голосу Эола и его манере говорить. «Черт, это звучит так весело! Ха-ха-ха-ха!» Он расхохотался. Глейд наблюдал за происходящим поблизости, отдавая приказы своим войскам свернуть дела. «Хорошо, вот в чем дело. Теперь я твой король!» – Галлион продолжил. При этом вся столица на мгновение замолчала, как будто произошло какое-то невообразимое событие. По эльфийскому закону, я, Галлион Лианис, первенец семьи Лианис, победил нынешнего короля в ночь полнолуния. Голос Галлиона звучал торжествующе, и так оно и было. Никто не сможет победить его таким, какой он есть, и после того, как он вытащит гены из виндспрайтов, он сможет победить на 100%, и ничто больше не сможет его остановить. «Давай, скажи им, Эл». Он продолжил, поместив коммуникационный кристалл возле рта Эола. «Все, что он получил, это хрипы боли, когда его побежденный противник испытывал большие трудности с дыханием. А-а-а, это отстой, он даже говорить больше не может». Галлион продолжил, пнув свергнутого короля и заставив его удариться о дом. «В любом случае, это все, что вам нужно знать. Начиная с завтрашнего дня, все последователи предыдущего режима будут безжалостно истреблены. Будет великая выбраковка, и я позабочусь о том, чтобы ни одно из семейств Первого Совета не осталось в живых. День заканчивается». Он сказал это, идя к Элу. Затем он ударил избитого противника ногой в грудь, сломав при этом еще больше костей и заставив врага кричать от еще большей боли. Лев вернулся на свой законный трон, сказал он, сняв накидку Эола и надев ее на себя. При этом он выбросил коммуникационное ожерелье и приступил к добыче короны, застрявшей в одном из снесенных домов. Сразу после трансляции Галлион приказал своим войскам доставить избитого Эола и мертвого Галлиона обратно на свою оперативную базу. «Их тела будут полезны для моих исследований», — сказал Галлио, немедленно переходя к следующей задаче — добыче виндспрайтов. Сразу после того, как совсем разобрались, он приступил к проверке трекера Сильвии. Когда он это сделал, улыбка с его лица исчезла, когда он обратился к своему потомку. «Поляна, да, мой король», — он ответил. «Что-то не так, Сильвии нет в Элизиуме». Глава 42. Божественное вмешательство. Что-то произошло, как только Зик начал транспортировку. Время казалось, будто остановилось, и, прежде чем он это осознал, его охватило знакомое чувство. Тот, который был странно похож на его опыт после прохождения острова испытаний. «У меня плохое предчувствие». Эти слова пришли на ум Зику, когда его окружила ослепительная вспышка света. Вскоре после этого он снова появился на знакомом ему месте, и, прежде чем он успел хотя бы доказать свои предположения, перед ним уже появился кто-то, парящий в воздухе. «Привет, мистер», — сказал Хронос с широкой улыбкой на лице. «Что теперь?» — сказал Зик, когда все трое снова повернулись к нему. Как только транспорт начался, три главных божества забрали Зика. Хронос помог Флуации, остановив само время, и благодаря этому Зик вернется туда, где остановился, не потратив ни секунды. Хрона не любил останавливать время, потому что это утомляло его, но, поскольку этого требовала ситуация, все, что он мог сделать, это подчиниться. «Есть вопросы, которые мы хотим обсудить с вами», сказала Ниша, идя рядом с Синклером, который все еще смотрел на Зика с отвращением. Все трое прошли к столу, одно место осталось пустым. Ниша предложила Зику прийти и посидеть с ними, и он согласился. «Я предполагаю, что это далеко не счастливое воссоединение, верно?» Начал Зик. «А-а-а-а, придержите своих лошадей, мы будем объяснять все, так что просто сидите и слушайте, хорошо?» — ответил Синклер. При этом Зик скрестил руки на груди, когда Ниша начала говорить. Как уже упоминалось, боги и богини не могут напрямую вмешиваться в созданные ими миры. Однако они могут отправлять людей в эти миры. Таким людям, как Зик, затем поручают решать основные проблемы в этих сферах. Ниша начала с текущего положения вещей. Она указала на Хрона, который решил парить в воздухе, говоря, что конкретный бог видел, как что-то произошло в ближайшем будущем. «В Мифосе разразится тотальная война», — сказала Ниша с серьезным выражением лица. Зик задавался вопросом, почему они прикладывают столько усилий для поддержания баланса в мирах. «Это не значит, что если мы выживем, это принесет им какую-либо выгоду». Зик подумал про себя, и, когда это пришло ему в голову, Ниша продолжила говорить. «Мы рады, что Иэл был свергнут до того, как положение правителя полностью поглотило его. Однако с того места, где он остановился, возникла более серьезная угроза». «Галия?» — спросил Зик, заставив Нишу кивнуть, прежде чем она продолжила. «Еще до того, как мы отправили вас на эту миссию, мы уже знали о существовании Галлио. Однако, поскольку будущее, которое первоначально видел Хрона, не включало этого человека, не было смысла добавлять его к целям. Но теперь дела пошли еще хуже и хуже, верно?» — сказал Зик, чувствуя себя обремененным тем, как идут дела. «Да, с возвышением Галлиона начнется война. Война более масштабная и разрушительная, чем война бедствия. Это такое бремя», — Зик подумал про себя. Изначально цель была такой, как он предсказывал. Ему нужно было только победить Иола, а затем перейти к следующему главному заданию, в разрушенный город. Однако при нынешнем положении дел он знает, что к тем, которые у него уже есть, вероятно, будет добавлен еще один набор миссий. «Проблема в том, что мы не можем раскрыть вам слишком много информации. Мы можем вмешиваться только в ограниченном масштабе, и такая встреча с вами – один из немногих включенных вариантов», — сказал Синклер. «Все в порядке. На самом деле все просто. Мне нужно только победить Галлио, чтобы механизмы войны не запустились правильно», — сказал Зик и, прежде чем божества смогли продолжить, добавил еще кое-что. «О, и мне, вероятно, нужно поискать достойного правителя, чтобы исправить тот ущерб, который оба короля нанесли до сих пор. В противном случае Элизиум может остаться в плохом состоянии». «Ух ты, мистер, ты очень умный», — заметил Хрона. «Это верно, и к этому добавляются проблемы, с которыми сталкиваются другие континенты. Мы знаем, что это большое бремя для одного смертного, но нам также нужно, чтобы вы отправились на другие континенты, поскольку проблемы также начали расти на каждом из них, сказала Ниша так, как будто она извиняется за все то бремя, которое они возложили на Зика. Вздох. «Как я уже сказал в первый раз, когда мы встретились, мне нечего сказать по этому поводу. Ты охотно сделал меня мальчиком на побегушках, так что можешь хотя бы изменить свой тон». Раздражение Зика возросло из-за того, как Ниша произнесла эти слова. «Ты очень грубый смертный. Знаешь, мы могли бы просто прикончить тебя здесь», — сказал Синклер. «А вы, божества, которым не удалось правильно запрограммировать миры, которые вы создали?» Он ответил. «Даже не думай угрожать мне смертью. Мне все равно, убивать меня прямо сейчас тебе не принесет никакой пользы. Несмотря на все, что нужно сделать, я сомневаюсь, что ты найдешь кого-нибудь столь же способного, как я». Зик звучал гордо, но он знает, что в этом есть доля правды. Если бы они могли, три главных божества послали бы на эту работу более одного человека. В конце концов, все, вероятно, будет проще, если больше людей будут работать над достижением той же цели. Но этого не произошло. Зик совсем один, и он знает, что это значит. Это означает, что существуют границы и пределы призыва людей. И по какой бы причине это ни было, он единственный доступный. Как обычно, Хрон рассмеялся над словами Зика. В конце концов, он знает, что это правда. Однако Синклер, который не желает ничего иного, кроме полного послушания и уважения со стороны смертных, хотел преподать Зику урок. Это сдерживает Ниша, которая оставалась спокойной и собранной. «Как бы то ни было, мы сделали все, что могли, во всех созданных нами мирах. К сожалению, Мы не можем контролировать переменные после того, как закончим создавать мир. Все зависит от мимолетных жизней, которые живут там, будь то для хорошее или плохое», — сказала Ниша тоном, который казался более серьезным, чем раньше. «Да, но ты также подчеркнул, что любой смертный всегда ищет власти. Быстротечная жизнь всегда будет желать чего-то, что находится за пределами его или ее. Теперь, когда я подтвердил существование таких существ, как ты, поймите это, у нас есть это желание, потому что мы были созданы сущностями, обладающими силой, которую мы ищем. Возможно, это не ваша вина, но вы несете большую часть ответственности за то, почему все обернулось таким образом. Ниша, ты уверена, что он не какой-то бог, как мы?» — сказал Хрона, задаваясь вопросом, как Зик мог прийти к таким выводам. Богиня Тьмы не обратила внимания на слова Хрона и приступила к ответу Зику. «Да, это правильно, и это также причина, почему мы посылаем людей с огромным потенциалом, таких как вы. Можем ли мы также сократить лесть? Единственная причина, по которой я здесь, это то, что ты чувствуешь себя виноватым из-за собственной недальновидности». По ходу обсуждения тема полностью изменилась. Зик просто хотел высказать этим божествам часть своих мыслей. Возможно, у него нет выбора в отношении миссии, но минимум, что они могут сделать, это выслушать его. «Я имею в виду, как это вообще происходит. У вас буквально есть бог, который может заглянуть в будущее», — сказал Зик, указывая на парящего бога времени и пространства. «А во, я отвечу на этот вопрос, КХМ», — сказал Хрона. «Понимаете, это немного сложно, мистер. Хотя я вижу вещи, которые еще не произошли. Это своего рода дорога с множеством маршрутов. Я вижу все возможности, но в мифах все эти возможности ведут к войне. Вот почему мы ты должен вмешаться. Внешняя переменная», — сказал Хрона оптимистичным тоном. «Кроме того, даже если я их и вижу, мы не можем ничего с этим поделать напрямую. Плюс я не могу видеть миры, которые еще не существуют. Это объясняет, почему мы не можем создать идеальный мир. Энергия, управляющая тем, что мы создаем, ограничена. Когда придет время, все вернется в пустоту, во тьму забвения. Этот предел вызывает все несовершенства, на которые вы жалуетесь», — добавил Синклер, уже чувствуя себя немного лучше. Зик глубоко вздохнул, когда они закончили объяснять. Больше он ничего не спрашивал и не давал никаких комментариев. Зик не хотел тянуть события больше, чем сейчас. «Неважно, просто дайте мне новости о миссиях, и я пойду». При этом перед ним появилось уведомление его системы. Слова читаются: «Добавлена основная миссия. Если больше ничего нет, мы отправим тебя обратно сейчас». Кажется, Хрона немного устал от такой долгой паузы. Таким образом, Зик отправляется обратно туда, где он был изначально, и снова путешествует в другое измерение. Глава 43. Богиня охоты. Во время транспортировки группу Зика ожидала небольшая хижина. Строение расположено на вершине горы, а прямо напротив хижины находится толстая стена из деревьев, которая кажется входом в другой лес. Дверь каюты открылась, и мы увидели женщину со смуглым лицом, одетую в белую майку. Ее нижняя часть — свободные камуфляжные спортивные штаны, а ноги босые. Ее глаза выглядят так же, как у хищника, а волосы более темного оттенка черного. Она тут же улыбнулась только что пришедшей группе и начала словами: «Это заняло у тебя достаточно времени. Заходи внутрь», — сказал егер, даже не удивившись количеству людей, присоединившихся к Зику. Причина этого проста. Интервал между измерениями переключения на самом деле довольно длинный. Хотя группе казалось, что это была всего лишь секунда, на самом деле прошел уже целый день. Это дало богине егер достаточно времени, чтобы подготовиться ко всем пришедшим. «Хаэм, кто эта леди?» — спросила Сильфида. «Ох, и тут я подумал, что меня уже как следует представили», — сказал егер, ухмыляясь Зику, получившему награду. Затем она положила правую руку на грудь и заявила: «Я Ягер, богиня охоты». «Это твоя идея шутки?» — ответила Сильфида, будучи большой поклонницей богини. «В конце концов, Ягер – покровительница лесных разведчиков. А поскольку ее никто никогда не видел, образ, изображаемый эльфами, совершенно отличается от того, что сейчас перед ними». Егер не хотела дальше объясняться и просто вошла в свой дом. С ее точки зрения, ей нечего доказывать группе смертных. «Просто зайди внутрь, как только будешь готов», — сказала она, оставив дверь открытой. «Эй, кто она?» — Сильфида снова спросила Зика. «Все так, как она сказала. Хотите верьте, хотите нет, но это царство богини охоты, и я предлагаю вам всем последовать моему примеру, потому что я не хочу никаких проблем. Зикрас сказал им, думая о трех главных божествах, которые могли бы позвать его обратно, если плохо отнесутся к богине. Конечно, он не боится их, он просто не хочет снова говорить с ними хлопотно. Все идет идеально, как есть. Он подумал про себя. Пока они стояли и разговаривали между собой, из открытой двери каюты тут же пополз запах прекрасно приготовленного мяса. Это заставило некоторых членов группы пускать слюни, а у кита заурчало в животе. «Мама, я голоден». При этом группа вошла в дом Ягера. Эльфы думали, что это будет что-то похожее на поместье Виндспрайтов, которое расширяется при входе. Однако их ожидания не оправдались, поскольку хижина по-прежнему выглядела как хижина изнутри. «Я приготовил для вас еду. Чувствуйте себя как дома», — сказал Ягер, заставляя группу бросить все свои вещи в место, указанное богиней. Кроме Зика, никто больше не признал, что их хозяйка на самом деле является богиней охоты, но это сомнение в их умах длилось недолго. Когда они сидели за обеденным столом, им подали еду, которую они никогда раньше не видели. «Копай», — сказал Ягер, представляя группе несколько блюд. Они выразили свое почтение и начали рассматривать различные деликатесы, стоявшие перед ними. Затем Сильф что-то заметила, держась за одно из блюд. «Это дракончик, ага, убил его сегодня утром, мясо сложно приготовить, его нужно сварить в вулкане, прежде чем оно станет съедобным», — сказал Ягер. «Но они считаются божественными, с ними никто никогда не сражался. Мисси, единственная причина, по которой вы, смертные, называете это божественным, заключается в том, что вы не можете достичь уровня, на котором вы можете убить его. Это настолько задело гордость ваших предков, что они просто назвали его таковым, сделав его оправдание невозможности убить одного», — сказал Ягер. «Как эти», — сказал один из слуг Витраспирта, — «яйца Феникса, украл их на прошлой неделе. Они вкуснее всего, если их смешать». Все, что говорил Ягер, не имело смысла для эльфов. Еда, конечно, была божественной на вкус, но, учитывая тот факт, что вся она сделана из мифических и легендарных зверей, это уже слишком. «Означает ли это, что ты действительно Ягер?» — спросила Аллесия. Когда члены группы начали терять самообладание, Зик просто наслаждался едой. Пока он выполнял последнюю миссию, у него не было приличной еды. Его не волновало, какие ингредиенты, его заботило лишь то, чтобы еда была вкусной. «Тебе решать, во что верить, малыш», — сказал Ягер. «В любом случае, я приготовил для тебя комнаты, где ты сможешь спать. Если захочешь принять ванну, то неподалеку, за густой группой деревьев, есть родник». Она продолжила. На этом группа разошлась. Слуга-мужчина заснул, а четыре эльфийки пошли принять ванну вместе с китом. Ягер сидела на балконе каюты, а Зик вышел поговорить с ней. «Вы не возражаете?» — спросил Зик. «Нет, совсем нет», — ответила Ягер, закрыв глаза и почувствовав, как прохладный вечерний ветерок коснулся ее кожи. «Так зачем же ты вызвал меня сюда? Я думаю, это нечто большее, чем просто принять пару смертных и провести нам экскурсию по твоим владениям», — спросил Зик. На самом деле этот вопрос все время крутился в голове Зика, но он не хотел задавать его, пока все были там. «Вы, должно быть, из тех, кто проявляет инициативу во многих вещах», — сказала Ягер, открывая глаза и глядя на смертного, избранного главными божествами. «Мне было интересно, когда ты об этом спросишь», — она продолжила. Затем богиня рассказала Зику подробности своей просьбы, начав с того, что она почувствовала, что для выполнения квеста, который она копила, наконец-то был призван подходящий человек. «Видите ли, это место на самом деле заполнено монстрами, существующими в мифе. Однако большинство из них представляют собой развитые формы первоначальных монстров, что означает, что даже если у них низкий ранг, они более могущественны, чем обычные монстры того же ранга». «Эволюция?» — снова спросил Зик, подтверждая услышанное. Он должен был убедиться в этом, потому что, учитывая его профессию, его призванные монстры тоже способны на это. «Ага, видите ли, когда монстр достигает определенного ранга, он получает возможность развиваться. Это возвращает монстру ранг F, однако его общие характеристики становятся намного сильнее. Разве это не противоречит самой цели иметь звание?» — спросил Зик.